Ведь иначе. Так они смогут выполнять все свои обязательства перед живыми существами. И если коротко, то достижение бодхисаттвы, которое имеет форму мудрости и метода, не является просто мудростью и методом, как сказано в сутре «Наставление Вималакирти». Без мудрости и мудрости... Метод без мудрости и мудрость без метода – это оковы для бодхисаттв. Мудрость, сопровождающаяся методом, и метод, сопровождающийся мудростью – это освобождение. И также в сутре вершины горы Гая сказано, если коротко, то два пути бодхисаттв таковы. Великие бодхисаттвы, владеющие этими двумя путями, быстро пробудятся для непревзойденного, истинного и совершенного просветления. Что это за два пути? Метод и мудрость. Здесь, за исключением совершенства мудрости, все остальное, совершенство щедрости и так далее, также собрание средств, привлечение и так далее, собрание всех возвышенных и благих мирских качеств, полностью очищенные поля, великая радость, свита последователей, изобилие, полное созревание существ, воплощение и так далее, называется методом. Что касается мудрости, то это причина постижения безошибочной природы данного метода. Поэтому, благодаря безошибочному избранию подлинного метода, если соответствующим образом действуют ради себя и других, так же как яд принимается вместе с мантрой, опытные не подвергаются беспокойствам. Как сказано в той же сутре, метод – это знание соединения, а мудрость – это различающее знание. Также в сутре развития силы веры сказано, что такое искусность метода. Это правильное соединение. Всех дхарм. А что такое мудрость? Это искусность не смешивания всех дхарм. Этих двух, метода и мудрости, а не только метода и только мудрости, по отдельности, во все времена придерживались вступающие на уровне. Так, верная практика всех бодхисаттв, всех совершенств бодхисаттвы на всех 10 уровнях излагается в сутре 10 земель и так далее. Невозможно, чтобы на оставшихся уровнях не было верной практики. На 8 уровне бодхисаттвы, пребывающего в покое, пренебрежение обязанностями не поддерживается Буддами. Это нужно понимать, исходя из следующего. О сын победоносного. Таким образом, бодхисаттва, который пребывает на уровне недвижимого, на стадии накопления силы, прошлых благопожеланий, а также у врат Дхармы, называется победоносным Буддой, установившимся в знании Тадхагаты. И тогда он, Будда, обращается с такими словами. Хорошо, хорошо, сын благородных, это абсолютное терпение. Нужно для достижения всех качеств Будды. Однако, сын благородных, 10 сил, изобилие, качеств Будды, бесстрашие и так далее, не твои. Поэтому ищи богатство качеств Будды. Начни проявлять усердие, а также не отвергай врат терпения. И даже после этого, сын благородных, достигнув покоя полного освобождения, Сантивимокша, ты можешь думать о тех наивных и простых существах, которые в своем крайне неспокойном состоянии подвержены различным беспокойствам и чьи умы озабочены различными концепциями. И еще. сын благородных, помни о своих прежних благопожеланиях помочь существам достичь цели посредством достижения врат невообразимого высшего изначального знания. Это, сын благородных, истинная реальность всех дхарм. Независимо от того, появляются тадхагаты или нет, это состояние дхармадхату пребывает как пустотность всех явлений, а также как невосприятие всех явлений. Не только тадхагаты, но также слушатели и самоосвобождающиеся шраваки и пратека Будды достигают этой неконцептуальной истинной реальности. И еще, сын благородных, рассмотри качество моего неизмеримого тела, неизмеримого знания, неизмеримой сферы Будды, полного осуществления знания, неизмеримой ауры света и неизмеримой чистоты речи. Ты также должен развить подобное осуществление, достижение. Это единственное проявление. Сын благородных является неконцептуальным проявлением, сиянием всех дхарм. Такое проявление дхарм является бесконечной схожестью, бесконечным появлением, бесконечной связью, бесчетным, неисчислимым, неизмеримым, беспримерным и несравненным для тадхагат. Развивай достижения. Так я говорю и наставляю, о сын победоносного, для бодхисаттвы, который, достиг этого уровня, победоносные Будды открывают бесконечные врата, осуществление изначального знания и так далее, через которые посредством разнообразия, бесконечного знания, они осуществляют прохождение пути. О сын победоносного, ты должен обрести освобождение, и ты должен обрести просветление, понимание. Если бодхисаттва не войдет в ворота осуществления изначального знания всеведения, тогда здесь он вступит в паринирвану, и действия ради всех существ прекратятся. Так было подробно изложено то же, что было сказано в сутре наставления Вималакирти и в сутре вершины горы Гая, противоречит тому, что в общем утверждалось только что, и то, что было сказано в сутре пространного собрания всех учений, также не соответствует этому. Здесь говорится о Манджушри. Завесы действий, противодействующие истинной дхарме. Танки. Тот Манджушри, кто зарождает позитивное представление одного учения тадхагаты и негативное представление другого, препятствует истинной дхарме. Тот, кто препятствует истинной дхарме, принижает тадхагату. Таково подробное изложение. И затем он произнес следующее. О, непобедимый Майтрея! Подлинное осуществление. Бодхисаттвами шести совершенств происходит ради просветления. Однако глупые люди говорят так. Бодхисаттва должен упражняться только в совершенстве мудрости. Что же касается остальных парамид, то они неполноценные. Думаешь ли ты так, непобедимый? Не доставало ли мудрости царю Каши, который ради голубя отдал свою плоть ястребу? О, Бхагаван! Конечно же, нет, отвечал Майтрея. Тогда Бхагаван произнес... Был ли какой-то вред от тех корней добродетели, связанных с шестью совершенствами, которые я накапливал, занимаясь деятельностью бодхисаттвы? О, победоносный, конечно, нет, отвечал Майтрея. Тогда Бхагаван сказал так. Хоть ты непобедимый, в течение 60 кальп истинно практиковал совершенство щедрости, в течение 60 кальп совершенство дисциплины, в течение 60 кальп истинно практиковал совершенство мудрости. Однако, глупые люди говорят, что просветление достигается только единственным способом – посредством пустотности. Поэтому оба – метод и мудрость – должны применяться бодхисаттвой во все времена. Таким образом, устанавливается нирвана без пребывания – тот хагат. Ведь Хагаван не пребывает в нирване вследствие обретения им изобилия плодов великой радости, таких как тело формы, поле Будды, свита последователей и так далее, которые связаны с методами щедрости и так далее. И благодаря мудрости нет также пребывания в самсаре в силу действительного отбрасывания всего ошибочного, извращенного, ведь корнем самсары является ошибочное. На этом пути природы, которого является метод и мудрость, появляется срединный путь в результате отбрасывания крайностей, преувеличения, приписывания, недооценки, отрицания. Крайность преувеличения отбрасывается благодаря мудрости, а крайность недооценки отбрасывается благодаря методу. Также в сутре краткого изложения учения сказано: «Он, тот, кто радуется совершенному телу формы, благим знаком и отметинам, но он не тот, кто радуется только лишь ясному постижению тела истины». И там же говорится: «Зарождение, тадхагаты, из мудрости и метода необходимо рассматривать как зависящее от существования другого». А также в сутре полностью просветленного Вайрачана сказано: «Всеведущее изначальное знание, которое имеет сострадание в качестве своего корня и просветленный настрой в качестве причины, является окончательным методом». И еще: «Те, кто рассматривает методы учений как похожие на плод, должны точно так же отбросить эти учения, но еще до того. До того нужно отбросить то, что не является учением». Но это было сказано с тем, чтобы была отброшена привязанность к ошибочному, а не потому, что нельзя ничего использовать ради достижения желанной цели. Как сказано, учение должно быть воспринято, но не с тем, чтобы в нем увязнуть. Смысл в том, что оно не должно использоваться с неправильным способом. Щедрость и прочее, которые в некоторых местах описываются как мерзкие плоды, упоминались ради тех, кто лишен мудрости и довольствуется лишь корнями добродетелей для того, чтобы вдохновить их на более возвышенные добродетельные поступки. Иначе это будет противоречить сутре наставления Вималакирти и другим. Поэтому устанавливается, что только одновременно двух методов мудрости необходимо придерживаться. Таким образом, только в связке с мудростью щедрость и остальные парамиты могут называться совершенствами, а не иначе. Поэтому следует пребывать в равновесии, чтобы полностью очистить щедрость и прочее, а также необходимо стремиться зародить мудрость. Здесь, прежде всего, необходимо зародить мудрость, возникающую из слушания, так как благодаря ей ухватывают смысл писаний. Затем, благодаря мудрости, возникающие из размышлений, проникают в его определенный и условный смысл. Далее, благодаря этому, то есть мудрости размышления, установив, выделив исключительный реальный смысл, необходимо развивать его, а не то, что нереально. В противном случае из-за медитации на ошибочном сомнении не устраняются и истинное знание не может возникнуть. В результате медитации становится бесполезной, как в случае с медитацией небуддистов. В сутре царственного сосредоточения Бхагаван говорит так: «Если в дхарме исследуют отсутствие субстанции, и если медитируют вместе с таким исследованием, тогда это становится причиной достижения плода нирваны. Любая другая причина не ведет к покою». Поэтому, благодаря мудрости размышления, логическому и основанному на писаниях, исследованию необходимо медитировать только на истинной собственной природе всех вещей. На основании логики и писаний собственная природа всех вещей устанавливается как не произведенная в абсолютном смысле, В этой связи в сутре краткого изложения учения сказано: непроизведенное – это истина. Тогда, как другие качества, произведенность и так далее, истиной не являются. В этой связи непроизведенное называется истиной в силу соответствия абсолютной истине. Хотя с точки зрения абсолютной истины нет ни произведенности, ни отсутствия произведенности, поскольку она, абсолютная истина, находится за пределами всего общепринятого. И там же говорится: «О сын благородных! Обычная толпа озабочена возникновением и разрушением, поэтому Татхагата, наделенный великим состраданием, чтобы избавить толпу от страха и в соответствии с общепринятым, говорит: есть зарождение и есть прекращение, несмотря на то, что нет никакого произведения дхарм». И в сутре рассуждений пробужденного также сказано: каков подходящий вопрос? Что есть подходящее? Ведь говорится: отсутствие произведения есть подходящее. Вопрос об этом есть подходящий вопрос. И снова здесь сказано: поскольку все дхармы начинаются с буквы А, они свободны от смерти и рождения. Все дхармы имеют в своем начале отсутствие существования в силу пустотности присущей природы. В сутре разделения двух истин также сказано: все дхармы равны в силу их равенства относительно непревзойденности. В сутре совершенства мудрости также сказано: о субхути, материальная форма пуста от присущей природы. Материальные формы, так же как сознание, пусто от присущей природы. Сознание в силу пустотности собственными определяющими характеристиками. А также в сутре силы слона сказано: то зарождение, чего возможно, не наблюдается среди вещей, и эти невозникающие вещи наивные дети принимают за возникающие. В сутре встречи отца и сына также сказано: все эти дхармы равны в силу равенства трех времен. В прошлом и поныне все дхармы лишены своей присущей природы. Таким образом, вначале необходимо провести исследование на основе Писания. И поскольку смысл Писания, который опирается на логику, не может быть дискредитирован, необходимо также провести детальное исследование на основании логики. И в связи с этим далее следует короткое описание логики. Гипотетически, возникновение вещей может происходить либо без причины, либо с причиной, однако беспричинное возникновение невозможно в силу имеющихся проявлений. Ведь если нет связи с причиной, тогда не будут ли вещи возникать всегда и повсюду так же, как во время появления, из-за того, что между ними нет разделения? И если нет различия между временем, когда существования нет, и временем зарождения, тогда вещи не возникают даже во время появления. Таким образом, беспричинное возникновение невозможно.